И правда, Скшетузскому имя это было хорошо известно. Оно гремело громче имен многочисленных казацких полковников и атаманов, и молва славила его на обоих берегах Днепра. Слепцы пели песни про богуна по ярмаркам и корчмам, на посиделках о молодом атамане рассказывали легенды. Кем он был, откуда взялся, никто не знал. Но колыбелью ему уж точно были степи. Днепр, пороги и чертомлык со всем своим лабиринтом теснин, заливов, омутов, островов, скал, лощин и тростников. Сызмалу сжился он и слился с этим первозданным миром. В мирную пору хаживал он вместе с прочими за рыбою и зверем, шатался по днепровским излучинам, с толпою полуголых дружков бродил по болотам и камышам, а нет, так целые месяцы пропадал в лесных чащобах. Школою его были вылазки в дикое поле за татарскими стадами и табунами, засады, битвы, набеги на береговые улусы, на Белгород, на Валахию, либо чайками в Черное море. Других дней, кроме как в седле, он не знал. Других ночей, кроме как у степного костра, не ведал. Рано стал он любимцем всего низовья. Рано сам начал предводительствовать другими, а вскоре и всех превзошел отвагою. Он был готов с сотней сабель идти на Бахчисарай и на глазах у самого хана жечь и палить. Он громил улусы и местечки, вырезал до последнего жителей, пленных мурс разрывал надвое лошадьми, налетал, как буря, проносился, как смерть. На море он, словно бешеный, бросался на турецкие галеры. Забирался в самое сердце Буджака, влазил, как говорили, прямо в пасть ко льву. Речь идет о степях юго-восточной Бессарабии, которые населялись тогда буджакскими татарами, ветвь ногайских татар, совершавшими набеги на Молдавию и Украину. Некоторые походы его были просто безрассудны. Менее отважные, менее бесшабашные корчились на колах в Стамбуле или гнили на веслах турецких галер. Он же всегда оставался цел и невредим, да еще и с богатой добычей. Поговаривали, что скопил он несметные сокровища и прячет их в приднепровских чащобах, но не раз тоже видели, как топчет он перемазанными сапогами бархаты и парчу, как стелет коням под копыта ковры или, разодетый в дамаст, купается в дегте, нарочно показывая казацкое презрение к великолепным этим тканям и нарядам. Долго он нигде не засиживался. Поступками его вершили удаль и молодечество. Порою, приехав в Чигирин, Черкассы или Переяслав, гулял он напропалую с запорожцами, порою жил как отшельник, с людьми не знался и уходил в степь. Порою ни с того ни с сего окружал себя слепцами, по целым дням слушал их игру и песни, а их самих золотом осыпал. Среди шляхты умел он быть дворским кавалером, среди казаков — самым бесшабашным казаком, среди рыцарей — рыцарем, среди грабителей — грабителем. Некоторые считали его безумцем, ибо это была душа и необузданная, и безрассудная. Зачем он жил на свете? Чего хотел? Куда стремился? Кому служил? Он и сам не знал. А служил он степям, ветрам, битвам, любви и собственной неуемной душе. Эта неуемность и отличала его от прочих неотесанных вожаков и ото всей разбойной братии, у которой на уме только и было, что грабежи, и которой было все равно, татар грабить или своих. Багун добычу брал тоже, но войну предпочитал добыче. Рисковал ради самого риска. За песни расплачивался золотом, искал славы, а об остальном не заботился. Изо всех атаманов только он, пожалуй, и олицетворял собою казака-рыцаря. Потому и песня избрала его своим любимцем, а имя прославилось по всей Украине. В последнее время Багун сделался переяславским подполковником, но власть исправлял полковничью, ибо старый Лобода уже не твердо держал булаву костенеющей рукою. Так что Скшетузский прекрасно знал, кто такой Багун, а если и спросил старую княгиню, казак ли тот на службе у ее сыновей, то сделал так ради умышленного небрежения, ибо почуял в нем врага. И хоть знаменит был атаман, закипела кровь в наместнике, а все потому, что казак держал себя с ним столь нагло. Еще он понял, что если все так началось, то и закончится непросто. Но остер был на язык пан Скшетузский и уверен в себе, и даже чересчур, и тоже не отступал ни перед чем, а до опасности и вовсе был жаден. И хоть готов он был незамедлительно погнать коня вслед Багуну, но ехать рядом с княжною продолжал. К тому же телеги уже миновали яр, и вдали показались огни разлогов. Глава четвертая. Курцевичи Булыги были старинным княжеским родом, гербом которого был кур, а родословие велось от Кариата. На самом же деле род происходил якобы от Рюрика. Кариат — сын литовского князя Гедемина. Из двух главных ветвей одна сидела на Литве, другая — на Волыне. На Заднепровье же перебрался в свое время князь Василь, один из многочисленных потомков Волынской линии. Будучи небогат, он не пожелал прозябать среди могущественных родственников и поступил на службу к князю Михаилу Вишневецкому, отцу многославного Еремы. Прославив на этом поприще свое имя и оказав князю немалые рыцарские услуги, он получил за это в наследственное владение красные разлоги, прозванные потом из-за великого множества волков волчьими разлогами, и на постоянное жительство там осел. В год 1629, перешедший в латинство, он женился на Рогозянке, девице из почтенного шляхетского рода, происходившего из Валашской земли. Через год от брака этого появилась на свет дочка Елена. Мать умерла при родах, князь Василь, о втором браке не помышляя, посвятил себя целиком хозяйству и воспитанию единственной дочери. Был он человеком сильного характера и необычайных достоинств. Довольно быстро добившись небольшого, но и немалого состояния, он тотчас вспомнил о своем старшем брате Константине, который, оставаясь на Волыне в бедности и отчуждении от владетельных родичей, вынужден был ходить в арендаторах. Его с его женой и пятью сыновьями перевез Василь в разлоги и стал делиться с ними каждым куском хлеба. Так и жили в согласии оба Курцевича до самого конца 1634 года, когда Василь с королем Владиславом под Смоленск пошел. Там-то и случилась прискорбная история, ставшая причиной его погибели. В королевском лагере было перехвачено письмо, писанное к Шейну, а подписанное именем князя и запечатанная куром. Шейн Михаил Борисович командовал войском во время русско-польской войны 1632-34 годов. После вынужденной капитуляции был обвинен в измене и в 1634 году казнен. Столь неоспоримое свидетельство измены, совершенной рыцарем, имя которого до той поры было безупречно, всех поразило и ошеломило. Напрасно Василь небеса в свидетели призывал, что письмо писано не его рукой и не им подписано. Герб кур на печати исключал всякие сомнения. А в потерю перстня с печаткой, чем князь все дело объяснял, никто не поверил. В конце концов, князь, по обвинению в государственной измене, приговоренный к лишению чести и живота, вынужден был бежать.